не прибегая к каким бы то ни было сравнениям с явлениями научно обоснованными и не принимая в расчет анафилаксию, заметим, однако, что в глубине наших дружеских или чисто светских отношений гнездится неприязнь, от которой можно излечиться временно, приступ который повторяются. Обычно мы почти не страдаем от этих ядов до тех пор, пока люди с нами естественны. Из-за того, что жена турецкого посла называла незнакомых ей людей «бабал», «мэ», действие противоядия, благодаря которому я ее терпел, прекратилось. Я на нее разозлился. Разозлился совершенно напрасно. Ведь она называла их так не для того, чтобы все думали, будто она близкая приятельница Меме, а потому что знания ее были поверхностны, вследствие чего она полагала, что именовать так людей родовитых — это не из местных обычаев. Она проучилась в школе всего несколько месяцев и испытаниям не подвергалась. Поразмыслив, я нашел еще одну причину, по которой общество жены посла было мне неприятно. Недавно у Арианы в разговоре со мной эта самая дипломатка твердо и убежденно объявила, что принцесса германская ей глубоко антипатична. Я решил не расспрашивать, чем вызвана перемена в ее отношении к принцессе. Мне и так было ясно, что все дело в приглашении на сегодняшний вечер. Жена посла не кривила душой, утверждая, что принцесса германское существо необыкновенное. Она всегда держалась такого мнения, но ее до сих пор ни разу не звали к принцессе, и ей хотелось, чтобы у других создалось впечатление, будто это не ее не зовут, и что она сама из принципа не хочет здесь бывать. Наконец ее пригласили. По всей вероятности, будут приглашать в дальнейшем, и теперь она могла открыто заявить о своем расположении к принцессе. Когда мы судим о ком-либо, то в большинстве случаев наши суждения объясняются не тем, что мы не пользуемся взаимностью, и не тем, что такой-то человек перестал быть у власти. Мнения колеблются в зависимости от того, пригласили нас или не пригласили. Надо заметить, что, как выразилась баронесса Германская, вместе со мной, производившая смотр гостиным, жена турецкого посла явилась весьма кстати, она была здесь очень нужна. Настоящим звездам высшего света наскучило блистать в нем. Кому любопытно на них поглядеть, тот зачастую должен переселяться в другое полушарие, где они находятся в почти полном одиночестве. Но дамы, вроде жены от таманского посла, совсем недавно начавшие выезжать в свет, успевают блистать, как говорится, везде и всюду. Они бывают полезны на этих особого рода представлениях, именуемых вечерами, раутами, на которые они готовы тащиться в полумертвом состоянии, лишь бы ни одного из них не пропустить. Это статистки, на которых всегда можно рассчитывать, которые боятся пропустить хотя бы одно торжество. Юные глупцы, не понимающие, что это звезды поддельные, видят в них олицетворение высшего шика, и чтобы втолковать им, почему в госпоже Стандиш, о которой они понятия не имеют, и которая вдали от света разрисовывает подушки, уж во всяком случае не меньше благородства, чем в герцогине де Дудовиль, на это потребовалась бы целая лекция. Обычно взгляд у герцогини Германской был рассеянный и чуть-чуть печальный. Пламенем мысли она зажигала свои глаза только когда здоровалась с кем-нибудь из друзей, как будто это был не друг, а живая острота, прелестная шутка, изысканное блюдо, вызывающее на лице гурмана, который отведал его, выражение утонченного наслаждения. Но на многолюдных сборищах, где приходилось то и дело здороваться, каждый раз потом гасить в глазах огонь, это ей казалось чересчур утомительно. Знаток художественной литературы, только успев войти в театр, где сегодня идет пьеса известного драматурга, уже выражает уверенность в том, что он недаром потратит вечер. Сдавая гардеробщице верхнее платье, он складывает губы в многозначительную улыбку, а своим оживившимся глазам придает лукаво одобрительное выражение. Вот так и герцогиня тотчас по приезде зажигалась уже на весь вечер. Сняв свое вечернее манто дивного, красного, как на картинах Тье полуцвета, открыв для взоров целую цепь рубинов, стягивавшую ей шею, бросив на платье последний быстрый взгляд, цепкий и все замечающий, как у портнихи, взгляд светской женщины, Ариана убедилась, что глаза ее светятся не менее ярко, чем все остальные ее драгоценности. Напрасно соболезнователи вроде Дежанвиля загородили герцогу дорогу. Вы знаете, что бедная мама при смерти? Его уже соборовали. Знаю, знаю, — отвечал герцог германский, оттесняя надоедливого господина. После причастия ему стало гораздо лучше, — добавил он, улыбаясь от удовольствия при мысли о бале, на который он решил непременно поехать прямо от принца. «Мы приехали сюда втайне от всех», — сказала мне герцогиня. Она не подозревала, что принцесса выдала мне ее, сообщив, что мельком видела Ариану и что-то обещала сегодня быть у нее. Герцог целых 5 минут не отводил от жены докучного взгляда. «Я рассказала Ариане о ваших колебаниях», — наконец проговорил он. «Теперь, удостоверившись, что мои сомнения были необоснованы и что ей ничего не нужно предпринимать, чтобы их рассеять, Ариана заметила, что глупо с моей стороны было колебаться, и долго подтрунивала надо мной. Надо же было вбить себе в голову, что вас не пригласили. Сюда всех всегда приглашают. Ну, а я-то на что же? Неужели вы думаете, что принцесса отказала бы мне в моей просьбе и не пригласила бы вас?» Должен заметить, что впоследствии Ариана нередко оказывала мне более важные услуги. Но сейчас я не решался придать ее словам тот смысл, что я был чересчур деликатен. Я уже более или менее точно знал истинную цену звучащему и немому языку аристократической любезности, любезности, которая бывает рада пролить бальзам на ощущение своей низкости, испытываемое тем, на кого эта любезность распространяется, но которая, однако, не ставит себе целью совершенно избавить человека от этого ощущения, потому что тогда она утратила бы свой смысл. «Вы нам ровня, вы даже выше нас», — казалось, говорили все поступки германтов. Говорили необыкновенно мило, так, чтобы вы полюбили германтов, восхищались ими, но так, чтобы вы им не верили. Различить поддельность этой любезности значило, с точки зрения германтов, проявить благовоспитанность. Верить в то, что эта любезность искренняя, значило доказать, что ты дурно воспитан. Вдобавок, немного погодя, я получил урок, благодаря которому я потом уже безошибочно определял размеры и пределы некоторых форм проявления аристократической любезности. Это было на утреннем приеме, который герцогиня де Монморанси устраивала в честь английской королевы. К буфету двигалось что-то вроде немноголюдного шествия во главе с королевой, которую вел под руку герцог германский. В это время вошел я. Свободной рукой герцог на расстоянии, по крайней мере, 40 метров, начал делать мне знаки, выражавшие дружеское расположение, подзывавшие меня и как будто говорившие, что я смело могу подойти, что меня не съедят вместо сандвичей с честером. Но так как я уже начал оказывать успехи в изучении придворного языка, то не сделал ни шагу вперед. На расстоянии 40 метров я низко поклонился, даже не улыбнувшись точно незнакомому человеку, а затем проследовал в противоположном направлении. Если бы я написал какое-нибудь замечательное произведение, германты не так высоко оценили бы его, как этот мой поклон. Его запомнил не только герцог, которому в тот вечер пришлось, однако, ответить больше, чем на 50 поклонов, но и герцогине. Встретив потом мою мать, она рассказала ей, как я поклонился, но не сочла нужным заметить, что напрасно де я не подошел. Напротив, она сообщила, что ее муж в восторге от моего поклона, и добавила от себя, что этим поклоном было сказано все. В нем видели множество достоинств, кроме самого важного — скромности. Меня за него долго хвалили, но я воспринимал эти похвалы не столько как награду за прошлое, сколько как указание на будущее, вроде того, какое делают ученикам директора учебных заведений. «Помните, дети, что мы награждаем не столько вас, сколько ваших родителей, для того, чтобы они послали вас в школу и на будущий год». Так виконтесса де Морсант, когда у нее появлялся человек не из ее круга, хвалила в его присутствии тактичных людей, которые тут как тут, когда они нужны, а вообще держатся в тени. Так слуге, от которого дурно пахнет, дают это понять, намекая, что ванны очень полезны для здоровья. Я еще не кончил разговора с герцогиней Германской, все еще стоявшей в вестибюль, как вдруг услышал один из тех голосов, которые впоследствии я различал без малейшего труда. В данном случае это был голос де Вогубера, беседовавшего с де Шарлю. Врачу-клиницисту не нужно даже, чтобы больной, находящийся под его наблюдением, поднял рубашку. Не нужно проверять, как он дышит. Ему важен голос больного. Сколько раз потом, где-нибудь в гостиной, меня поражали чьи-нибудь интонации или смех. Так мог говорить и смеяться человек определенного рода занятий, известного круга, напускавший на себя чопорность или, наоборот, разнузданность, но по фальшивому тону этого человека мой слух, чуткий, точно как мертон настройщик, мгновенно угадывал — это один из Шарлю. Тут как раз в полном составе, раскланиваясь до Шарлю, проследовало посольство. Хотя я только в тот самый день открыл для себя особую болезнь, понаблюдав за де Шарлю и Жупьеном, однако для установления диагноза мне незачем было ни задавать вопросы, ни выслушивать ответ. Но де Вогубер, беседовавший с де Шарлю, казалось, пребывал в нерешительности. А между тем период сомнений, через который проходит молодость, для него уже миновал, и он должен был бы знать, как себя вести. Извращенный сначала думает, что таких, как он, нет больше во всей вселенной, а потом ему представляется другая крайность, что человек нормальный — это единственное исключение. Но де Вогубер, тщеславный и трусоватый, давно уже не предавался тому, от чего прежде получал удовольствие. Дипломатическая карьера имела на него такое же влияние, как монашеский обет. 20-летний Вогубер уже сочетал в себе прилежание ученика школы политических наук с нравственностью христианина. А так как все органы чувств теряют свою силу и восприимчивость, атрофируются от того, что ими перестают пользоваться, то и у де Вогубера, подобно тому, как у человека цивилизованного уже не та сила и не та тонкость слуха, как у человека пещерного, не стало той особенной проницательности, которая редко изменяла де Шарлю. На официальных обедах, как в Париже, так и за границей, полномочный посол был уже не способен установить, что люди в форменном платье по существу такие же, как он. Имена, которые называл де Шарлю, приходивший в негодование, когда о нем упоминали в связи с его пристрастием, но неизменно получавший удовольствие, когда ему предоставлялась возможность сообщить, что такое же точно пристрастие питает еще кто-нибудь, приводили Дево Губера в отрадное изумление. Не то, чтоб ему после стольких лет воздержания хотелось чем-нибудь поживиться, но эти внезапные откровения, подобные тем, благодаря которым в трагедиях Расина Атали и Абнер узнают, что Иоат из племени Давидова, и что Исфири, восседающие в пурпуре родители жиды, меняли обликского посольства или такого-то департамента Министерства иностранных дел, задним числом придавали им такую же таинственность, какой полны храм в Иерусалиме или тронный зал в Сузах. При виде посольства молодые сотрудники, которого все до одного пожимали де Шарлю руку, у Дево Губера появилось выражение восторга, с каким Элиза восклицает в эсфире: «О, сколько юных дев! Благие небеса! Как восхитительна их чистая краса! Да не коснется их малейшая невзгода! Благословен оплот избранного народа!» Затем Дево Губер, чтобы привести дело в ясность, глупо вопросительно и двусмысленно посмотрел на де Шарлю. — Ну, конечно, — произнес де Шарлю с видом знатока, просвещающего невежду. После такого ответа Дево Губер, барона это очень раздражало, уже не спускал глаз молодых чиновников, которых ский посол во Франции, старый воробей, подобрал не случайно. Дево Губер молчал. Я ловил только его взгляды. Но, привыкнув с детства переводить даже речь бессловесную на язык классических произведений, я заставлял глаза Дево Губера читать стихи, в которых Эсфирь объясняет Элизе, что Мардохей крепко держится за свою веру. Вот почему он окружил царицу такими девушками, которые эту веру исповедуют. К народу своему приверженной без меры призвал он во дворец тех, кто одной с ним веры. Эти юные создания расцвели здесь, на чужой земле, от родины вдали. А он... Этот восхитительный посол их пестует благого полонарвенья, являя им пример, давая наставления. Наконец Дево Губер заговорил не только взглядами. — Кто знает, — сказал он печально, — может быть, и в той стране, где я нахожусь, такие же нравы. — Вполне возможно, — подхватил де Шарлю. Начать с короля Феодосия, хотя ничего определенного я о нем сказать не могу. Да нет, что вы, тогда не надо делать такого вида. Эти его ужимочки, он из той породы людей, которые обращаются к вам, дорогуша, а я это терпеть не могу. Мне было бы стыдно показаться с ним на улице. Но да ведь вам-то он должен быть и ясен, его все знают как облупленного. Он совсем не такой, каким вы его себе рисуете, да и потом он человек совершенно очаровательный. В тот день, когда было подписано соглашение с Францией, он меня обнял, как я был тронут. Вот тут-то вы бы ему и сказали, чего вам хочется. Ах, боже мой! Если б он только заподозрил, какой это был бы ужас. Но у меня нет оснований опасаться. Под влиянием разговора, который я слышал, так как я находился поблизости, я мысленно продекламировал. Однако до сих пор не знает царь, кто я, не выдаст никогда язык мой тайны этой. Этот диалог наполовину безгласный, наполовину звучащий, был весьма краток. Мы с герцогиней Германской прошли несколько шагов по гостиной, как вдруг ее остановила маленькая, необыкновенно красивая брюнетка. «Я бы очень хотела у вас побывать. Данунцо видел вас из ложи. Принцесса Т. получила от него письмо. Он пишет, что никогда не видел такой красивой женщины. Он готов отдать жизнь за 10-минутный разговор с вами. Во всяком случае, даже если вы не можете или не хотите письмо у меня, назначьте мне встречу у вас дома. Здесь я всего сказать не могу. Вы меня, должно быть, не узнаете?» — обратилась она ко мне. «Я с вами познакомился, принцессы Пармской». Я у нее никогда не был. «Русский император изъявил желание, чтобы вашего отца назначили послом в Петербург. Приезжайте во вторник, там как раз будет Извольский, он с вами поговорит. Дорогая, я вам приготовила подарок». Снова заговорила она с герцогиней. «Такого подарка я бы никому, кроме вас, не сделала. Ибсен переслал мне через старика, который ухаживал за ним во время его болезни, рукописи трех своих пьес. Одну из них я оставлю себе, а две подарю вам». Герцог Германский был не в восторге от этих даров. Он не был уверен, умер ли Ибсен и Данунцо или еще живы. Ему уже чудились прозаики, драматурги, являющиеся с визитами к его жене и выводящие ее в своих произведениях. Светские люди представляют себе книгу в виде куба, без одной стороны, куда автор спешит ввести людей, которые ему встретились. Конечно, это некрасиво. Так могут поступать только дрянные людишки. Впрочем, встречаться с ними на ходу не бесполезно. Благодаря им читаешь книгу или статью и знаешь подоплеку. Тебе видна изнанка, а все-таки лучше иметь дело с покойниками. Из всей пишущей братьи герцог Германский считал вполне приличным человеком только того, кто писал некрологи для Гоулуа. Этот господин, по крайней мере, ограничивался тем, что называл имя герцога Германского в числе лиц, достойных особого упоминания в отчетах о похоронах, в отчетах, на которых герцог расписывался. В тех случаях, когда герцог предпочитал, чтобы его имя не указывалось, он посылал семье умершего соболезнующее письмо с выражением самых грустных чувств. Если же по просьбе семьи в газете подчеркивалось: «Среди писем, полученных семьей покойного, считаем нужным отметить письмо герцога Германского» и так далее, то это была вина не хроникера, а, к примеру, сына, брата или отца умершей. И герцог обзывал их за это подлипалами и собирался с ними порвать. Так как герцог не понимал смысла некоторых выражений, то в таких случаях он говорил, что намерен быть с ними не в ладах. Как бы то ни было, при имени Ибсена и при имени Данунцо герцог, неуверенный в том, существуют ли они на свете, нахмурился. Герцог хмурился, хотя находился близко от нас, и не мог не слышать, как маркиза Тимолеон де Монкур осыпает его жену комплиментами. Это была прелестная женщина. За ум ее можно было любить не меньше, чем за красоту. Родилась она не в той среде, где вращалась теперь. Мечтала сперва только о литературном салоне, была в приятельских отношениях, в приятельских, но не в близких. Ее строгая нравственность не вызывала сомнений со всеми большими писателями. И те дарили ей все рукописи, писали для нее. И теперь, когда она по воле судьбы оказалась в Сен-Жерменском предместье, причастность ее к литературе ей пригодилась. Теперь она могла кого угодно осчастливить своим одним присутствием. Но, пройдя в свое время школу светского обхождения с его изворотами, с необходимостью оказывать услуги, она упорно продолжала делать одолжение, хотя надобность в этом отпала. Она всегда была готова открыть вам государственную тайну, познакомить вас с важной особой, подарить вам акварель известного художника. Конечно, во всех этих ненужных приманках заключалась некоторая доля фальши, но они превращали ее жизнь в искрящуюся комедию с хитросплетенной интригой. Было точно известно, что от нее зависит назначение префектов и генералов. Идя рядом со мной, герцогиня Германская излучала голубой свет своих глаз в пространство, чтобы не смотреть на людей, с которыми ей не хотелось разговаривать, и от встреч, с которыми она старалась уклоняться заранее, как от столкновения с подводными камнями. Стоявшие в два ряда гости, между которыми мы проходили, знали, что им никогда не представится возможность познакомиться с Арианой. И пределом их мечтаний было показать ее своим женам как некую достопримечательность. «Урсула, скорей, скорей, вон герцогиня Германская, та, что разговаривает с молодым человеком». Казалось, чтобы им было лучше видно, они вот-вот вспрыгнут на стулья, как на параде 14 июля или на скачках. Проявляли они такое любопытство совсем не для того, чтобы салон у герцогини Германской был аристократичнее, чем у принцессы. Салон герцогини часто посещали люди, которых ни за что бы не позвала принцесса, главным образом из-за своего мужа. Она не пригласила бы к себе госпожу Альфонс де Ротшильд, такую же близкую приятельницу госпожи де ла Тремуй и герцогини де Саган, как и Арианна, постоянную Арианны бывавшую. Точно так же обстояло дело и с бароном Гиршем, которого принц Уэльский ввел в дом к ней, но не к принцессе, потому что он бы ей не понравился. Равно как и с весьма важными лицами из бонапартистских или даже республиканских кругов, герцогиню эти лица интересовали. А вот принц, убежденный роялист, их бы не принял из принципа.